Глава 17. Выполненное обещание. Настало утро следующего дня. Все начали собираться в мастерской. Вчера мы одолжили комнату подмастерьев, чтобы переночевать. Когда мы вошли, четверо людей уже были там и тупо смотрели на слитки магической стали. Они все возили и возили по ним своими руками, желая удостовериться, что все это взаправду. Слитки, что я им отдал, по размерам не отличались от кулька. Я подумал, что такая реакция слишком уж ненормальна, поэтому спросил: «Неужели это такая редкость?» «Ага», — отозвался старик Сан Кайджин, после чего начал объяснять. «Магическая руда — изначальная форма магической стали. Даже очищенная магическая руда считалась невероятно ценной из-за своей редкости и универсальности. Существует такая штука, как магическая эссенция, и она играла важную роль в формировании магической руды. Когда демон умирал, очень редко из него выпадала концентрированная магическая эссенция, которую называли магическим камнем. Эти магические камни были своего рода сгустком энергии, что использовались в качестве топлива для изготовления вещей при помощи духовной техники, а также служили высшим демонам ядро и считались самым красивым из драгоценных камней. К тому же они содержат просто невероятное огромное количество энергии. Таким образом, магические камни использовались в качестве основы для многих товаров. Ремесленники даже использовали их в качестве основы для изготовления аксессуаров. Эти изделия могли содержать различные эффекты, например, увеличение способностей или привязывание аксессуара к владельцу. Так вот, есть одна способность, которая сильно отличает магическую руду от обычной. Все без исключения магические руды начинают формироваться там, где есть высшие демоны. Когда обычная руда оказывается в непосредственной близости к магической эссенции, она начинает поглощать ее. Это очень длительный процесс. И если руда впитает достаточное количество магической эссенции, она станет магической рудой. Это было полное преображение вещества. Естественно, что магическая эссенция будет накапливаться там, где обитают только могущественные демоны. Магическую руду было невероятно сложно найти в местах обитания слабых демонов, которых могли осилить авантюристы. Тем более, что такими слабыми демонами были демоны ранга Б, которых редко кто из авантюристов мог победить. Кстати, это был в первый раз, когда я услышал хоть что-нибудь о рангах демонов. Вот оно как. Тогда полагаю, что я тоже должен быть ранга Б. Если ты так думаешь, то вероятно так оно и есть. Хотя это всего лишь предположение. Подумал каждый из присутствующих, простодушный Гобута так не думал. Но оставим идиота в покое. Магическую руду было трудно получить, но количество магической стали, полученной при обработке, варьировалось от 3 до 5%. Другими словами, стоимость слитка магической стали размером с кулак превышала 20-кратный вес золота. Кстати, золото тут ценится так же, как и в моем родном мире. Все цены в этом мире были построены на золоте. В конце концов, оказалось, что этот металл был намного более ценным, чем я себе представлял. Как и ожидалось от меня. Хорошо, что в той пещере я пожирал все подряд. Кстати, мне стало немного не по себе от того, что я обладал таким огромным количеством магической стали. Было очень маловероятно, что кто-нибудь мог бы узнать, но если бы смог, проблем потом не оберусь. Также магическая сталь ценилась не только за редкость, для этого была еще одна веская причина. Этот металл позволял пользоваться магией. До определенной степени магическую эссенцию можно было контролировать при помощи мыслительных образов. Мое магическое восприятие и даже манипуляция водой действовало по тому же принципу. Впрочем, как и большинство навыков, используемые демонами. Я пока немного знаю о людской магии, но она, скорее всего, базировалась на тех же принципах. Такое оружие давало кучу преимуществ. Уверен, именно потому, что оно изготовлено из магической стали. Это оружие может менять форму и приобретать некие свойства при контакте с владельцем. Обязательно в ближайшем будущем нужно обзавестись таким оборудованием. Это оружие могло приобретать любые формы и размеры, в зависимости от того, чего желал его хозяин, и в зависимости от его способностей, повернуть ход любой битвы в нужное русло. Тем более, что благодаря высокой концентрации магической эссенции могли быть улучшены и способности носителя. То есть, если бы сражались двое человек примерно одного уровня, то обладатель магического оружия несомненно победил бы. И тут у меня появилось интересное предположение. А что если вставить камень высшего демона в лезвие магической стали? Мог бы тогда меч стать, к примеру, огненным мечом? Или мечом льда? Я посчитал свою гипотезу достойной существования. И поэтому, если представится возможность, нужно будет заполучить несколько магических камней высших демонов. После того, как объяснение старика Сана закончилось, они и трое братьев начали работу над мечом. Я также внимательно наблюдал за процессом создания великолепного изделия. Авось в будущем пригодится. Несмотря на то, что вокруг происходили удивительные вещи, Губута просто дрых. Если говорить о мечах, то их было великое множество. Но для меня самым лучшим все же была японская катана. Однако, даже катана имела очень много разновидностей. Этот вопрос можно было обдумывать часами. Прошло около 10 часов. С того момента, как они начали работу над мечом. Это был длинный меч, ничего особенного. Но что это? Даже после создания формы меча, руды оставалось очень много. Слиток все еще был размером с кулак. Это же ненормально. Как можно было из такого малого количества руды создать меч? Заметив мое замешательство, Кайджин объяснил. Если б на создание одного меча магической руды уходило столько же, сколько и обычный, то такой меч стоил бы целое состояние. Это было и неудивительно, что они не делали настолько удивительных вещей, как элементарный меч, ибо на создание одного такого уходила немалая сумма. Похоже, они использовали магическую сталь как ядро, в то время как основная часть состояла из обычного железа или стали. Принцип был таков. Магическая эссенция впитывалась в железо или сталь на протяжении долгого времени, пока меч не становился с ним одним целым. Таким образом, чем старше был меч, тем сильнее он был. Еще эти мечи отличались тем, что никогда не ржавеют и не затупляются. Еще мне сказали, что такое оружие живет собственной жизнью. И если меч разрезался или гнулся, то восстановить его было уже невозможно, потому что магическая эссенция моментально покидала его, и он становился обычным куском металла. Старик Сан объяснял мне все это, пока я осматривал законченный меч. Было весьма познавательно. Я взял меч в руки и начал рассматривать. Кстати, у меня же нет рук. Ну да, как и обещали старик Сан и братья. Осматривая меч, я заметил, что у него был простой дизайн, ничего лишнего. Предназначен он был как для колющих, так и для режущих атак. Ясно. Целью такого незатейливого дизайна было то, что новый носитель мог лучше приспособиться к обновке. Да, он отлично сделан. Ну тогда, как и обещали старик Сан и братья, создали обещанный меч. Теперь моя очередь. Ладненько, я б не хотел выдавать свои секреты, так что попрошу всех покинуть комнату. Я должен был убедиться, что абсолютно все покинули комнату. Ведь я не мог позволить им узнать мой метод производства. По большей части из-за того, что все это было трудно объяснить. Все необходимые материалы собраны в этой комнате. Но все ли будет в порядке? Если нужно, я могу помочь. Все в порядке. Лучше пообещай мне, что в течение следующих 3 дней никто не зайдет в эту комнату, ладно? Понял. Я тебе верю. Так что просто подожду. Старик Сан и остальные покинули комнату. Почему-то Гобота пошел с ними. Итак, мне предстоит хорошенько поработать. Мой метод производства был предельно прост. Первый шаг – поглощение самого меча. Второй шаг – поглощение всех присутствующих материалов. Теперь нужно было перемешать их внутри своего желудка. Нужно просто повторить этот процесс 19 раз и все. Просто, не правда ли? Внимание! Не повторять только что проделанное мной ни при каких обстоятельствах, особенно детям. Вот с такими мыслями я начал свою работу. Это плохо. Время копирования одного меча – 10 секунд. Чтобы создать 19 мечей – всего-то 190 секунд. Через примерно 3 минуты я закончил. Не прошло и 5 минут, как я выгнал их всех из комнаты. И как мне это воспринимать? Ведь то, как я быстро закончил, заставило меня почувствовать вину перед всеми ремесленниками мира. Серьезно. Хищник. Это чит какой-то. Ну и что теперь? Я ведь велел им не входить сюда 3 дня, и чем же мне заняться? Нет ничего полезного в том, чтобы бить баклуши оставшиеся 3 дня. С другой стороны, я мог бы выйти и сказать им, что я закончил. Бах! Дверь с грохотом открылась, и я выкатился наружу. Кайджин и 3 братьев резко подорвались. Гобута же продолжал дрыхнуть, как ни в чем не бывало. Да что это с ним? Как он мог так просто крепко уснуть за те 5 минут, что я был там? И сразу же в моей голове пронеслась мысль, что однажды я его все-таки задушу. Эй, неужели произошло непоправимое? Или материалов недостаточно? Или все же, ты не можешь создать 19 мечей из магической стали? Ты не можешь создать 19 мечей из магической стали? Каждый из них задал вопрос с озабоченным выражением на лице. Не совсем, видите ли. Было трудно выносить все эти взволнованные взгляды. Но я и не спешил их обрадовать. Я все корчил недовольную мину на лице. Какой же я плохой. Не думаю, что от этого есть лекарство. Просто шучу. По правде говоря, я закончил. Чего? Чего? Такая реакция вполне ожидаема. Кампай! Ввиду успешного окончания сего геморройного дела мы решили выпить в баре. Как только мы проверили мечи, что я создал на качество, гномы предложили мне выпить вместе. Я отнёкся, но они сказали. Да пошли, сейчас там должно быть много старших сестричек. Да-да-да, молодые, красивые, женственные девушки. Самое лучшее место для посещения их. Такими джентльменами, как мы. Младший брат, как обычно, отмолчался, но выражение его лица говорило само за себя. Ну и если мастер Емуро не пойдет, то вечеринка не состоится. Не хотелось бы идти, но у меня нет выбора. Эти ребята просто нечто. Они сказали, что заведение называется «Ночная бабочка». Интересно, там действительно много бабочек? Или может там много? Я не прощу их, если там будет моль. Вот с такими мыслями мы зашли в бар. «Добро пожаловать!» «Добро пожаловать!» Поприветствовали нас официантки и хостес. Ого! Пред нами в ряд выстроились невероятно красивые девушки. О, эти длинные ушки! Это ж эльф! Да! Ох, блин! Их одежда уж слишком откровенна! Ах, мне почти удалось увидеть их! Черт, ну почему? Да что не так? Я ведь даже использовал магическое восприятие на 100%. Почему я обычно его использую на 10%? Эти старшие сестрицы ходили по краю лезвия разврата. Ах, чертовски сложно. Даже для меня. Черт, проклятие. Ох, как мило. Стоять, я первая его заметила. Бах. Это здесь? Я что, в раю? Сперва тебе не нравилась эта затея. Но, по-видимому, сейчас наслаждаешься этим, так? О, нет. Для великолепного меня быть таким... не сильно. Что же мне делать? Я ведь сейчас сижу на коленках прекрасной эльфийки с большими... Ах! И она меня очень большими обняла сзади. Мое сердце аж выскакивает. Мы наслаждались обществом милых дам, когда вдруг нас кто-то прервал. О! Неужели это Кайджин Сандано? Неподобающе приводить вульгарного демона в столь изысканное место. Прозвучал наглый и провоцирующий голос. Кто это? Кто этот старик? Вдруг вокруг нас стало тихо. Лица всех присутствующих вдруг перекосило. Как будто они ненавидели этого старика. Старик, что был довольно необычно для гномов, был стройным и довольно высоким. Хотя теперь я заметил, что он был ростом как обычный человек. Эй, хозяйка! А вы что, разрешили войти этому демону в бар? Нет, даже если он и демон, он просто слизь, так что... Ха! Но он все равно демон. Или я ошибаюсь? Вы же не будете отрицать. Ха, что слизь, демоны? Нет, я не имела это в виду. Мама-сан ответила, как будто не хотела продолжать этот разговор. Но старик даже не отреагировал на ее ответ. Всем уже стало понятно, что тот, по чью душу он явился, сидел среди нас. Плохи дела, это министр Бестер. Так это и есть тот самый министр Бестер, ясно. Как бы сказать, выражение его лица раздражающе высокомерно, а взгляд упрямый. Ха, так намного лучше демон. Говоря это, он плеснул немного воды мне на голову. Меня это взбесило, однако я сдержался. Поскольку он был министром, я не мог позволить своему вспыльчивому характеру накликать беду на старика-сана Кайджина или на бар Мамы-сан. Я не хочу, чтобы этот чудесный бар закрыли из-за чего-то подобного. Но только я решил стерпеть все, что он мне сделает... Ты же не думал, что если ты будешь тише воды ниже травы, то я забуду тебя? Старик Сан встал, пнув стол, и тот, врезавшись в стену, издал грохот. Эй, Бестер, ублюдок, неужели ты думаешь, что такое грубое отношение к моему гостю сойдет к тебе с рук? Эй, постойте-ка, Кайджин Сан, а ничего, что ваш оппонент министр? Было видно, как министр Бестер взбесился от слов Кайджин Сана, а я аж подпрыгнул от волнения. В этот момент нежная коснулась моей спины. Нет, я сделал это не специально. Точно. Ах ты ублюдок, как ты смеешь со мной так разговаривать? Министр не смог нормально выговорить слова от злобы. А не пора ли тебе заткнуться? Яростно крича, Кайджин Сан ударил министра по лицу. Римару Дано, ты ведь ищешь умелого ремесленника, так? Подхожу ли я тебе? Более чем. Но все ли будет в порядке? Ведь теперь, когда он ударил министра, ему в этой стране больше нет места. Однако, в жизни бывают моменты, когда лишние слова ни к чему. Да, ты подходишь. С нетерпением жду нашего сотрудничества, Кайджин. Меня не волновали подробности. Если Кайджин захотел пойти со мной, то пусть так и будет. Не нужно лишних слов. Я буду жить так, как того сам пожелаю. Кайджин и я кивнули друг другу. Итак, наше обещание исполнено. Но похоже, что сейчас самое подходящее время делать ноги. Как и ожидалось, если в обществе вы действуете необдуманно, то может возникнуть куча проблем. И даже если с ними смириться, они не исчезнут.